Сумах, он же токсикодендрон. Андрей пнул кустик крайней из зарослей у еле заметной тропинки. «Значит, мы точно в Америке!» «Не трогай!» — он перехватил руку Видова. «Тронешь, до самого локтя опухнет!» «Эти места населены!» Йенс, сидевший на корточках метрах в 10 от нас, распрямился. «Я отсюда видел ложбину и оленей. Они меня учуяли и драпать. Если населены, значит, не урса!» Я прислушался. Пасмурный лес неуверенно перекликался голосами редких птиц. «Ладно, пошли дальше». Мы двигались по тропинке длинной цепочкой. Йенс впереди, за ним шагах 10 от него и в 3 друг от друга, Андрей и я по левой, Видов по правой стороне, а в 10 шагах еще за нами по обеим сторонам тропы Вадим и Сергей. Лес был густой, справа поддувало сыростью. Я с тоской подумал, что не дай бог погода испортилась окончательно, и в августе началась осень. Кто ее знает, здешнюю ту Америку? Йенс снова остановился и, легонько свистнув, махнул мне рукой. Я подбежал. Немец, улыбаясь, указывал носком сапога на умело замаскированное чуть сбоку тропы переплетение палок и жил. «Капкан?» — я присел, осторожно потрогал одну из палок. Йенс кивнул. «Вот и доказательство. Живут здесь». «Ладно, пошли дальше». Я встал на ноги. «Как видно, этой тропинкой не только звери ходят, но и люди». «Остров или, по крайней мере, полуостров». Вадим подкинул в руке камушек и далеко бросил его в хмурую воду. Мы стояли на берегу. Если это и был пролив, то очень широкий. Берега того видно не было, а этот изгибался дугой, и мы стояли в левой части этого изгиба. Каменистый пляж тянулся вдаль. В полукилометре от нас пляж кончался, и начинались пологие холмы, уступами. На берегу метрах в 200 от нас лежала лодка, прочная, просмоленная и пустая. Мы толком и не успели это осознать, когда кусты прямо напротив лодки раздались, и из них выскочила, побежала в нашу сторону девчонка. Она неслась к нам, как последней своей надежде, и я не сразу понял, что она нас просто не видит, а точнее не замечает от ужаса. Девчонка так и влетела в руки Йенса, только теперь забилась, вырываясь, а потом закричала «Да как!» Истошно, дико, вибрирующе, и немец отпустил ее от неожиданности. А наше внимание тут же переключилось на дальнейшее развитие событий. Там же, где на пляж выбежала она, выскочил рослый мальчишка, русоволосый, разгоряченный бегом лет 14-15. Увидев нас, тут же остановился, оглянулся и, выхватив шпагу, застыл, меряя нас взглядом, в котором были настороженность и вызов. «Ну и что тут происходит?» — миролюбиво спросил я. «Вообще-то нормальные парни не гоняются по лесу за девчонками, доводя их до полного офигения, но дела в жизни случаются самые разные, чего лезть, не разобравшись?» «Вы кто такие?» — мальчишка говорил по-русски без малейшей боязни, а это наводило на определенные мысли, и я краем глаза заметил, что Андрей, Вадим и Сергей сместились к воде, повернувшись лицами к лесу, а Йенс и Видов отделили от леса меня. Девчонка дальше не побежала, стояла за нашими спинами и часто дышала. Она была черноволосая, но синеглазая, широкоскулая, однако красивая, босые ноги сбиты в кровь. «Проезжие!» — пожал я плечами. «Вот и проезжайте мимо!» — отрезал он и, быстро оглянувшись, заметно расслабился. Через несколько секунд стало понятно, почему. По его следам на пляж выбежали еще двое, уже с обнаженным оружием, на одном была бригантина, а у другого в левой руке арбалет, который он тут же и вскинул. «Это наша территория». «Да мы и не претендуем», — пожал я плечами. «Нам бы просто узнать, где мы». «Он врет!» — вдруг крикнула девчонка. «Он врет! Они нас грабят! Это наш остров! Мальчишек нет, и они...» «Заткнись, сука!» — прорычал парень. «Повежливее с девчонкой!» — издал такой же рык Видов. Я сделал в его сторону короткий жест и поднял подбородок. «Она правду говорит?» «Это не ваше дело!» — крикнул мальчишка. «Оставьте ее и убирайтесь!» «Как вам это нравится?» — я повернулся к своим. «Трое говорят, шестерым убирайтесь, ха!» Молниеносно крутанувшись, я ударом кулака отбил направленную мне в лицо стрелу. Арбалетчик, складываясь в поясе, повалился в бок. Сверкнувший серебряной молнией топор, брошенный Йенсом, подрубил его слева. Тот, который разговаривал со мной, метнулся вперед, я прыгнул ему навстречу. Визгливо столкнулись клинки. Кто-то закричал рядом: «Удар! Удар!» И мальчишка стал заваливаться назад с прямым корпусом на подгибающихся ногах. Я выдернул палаш из его ребер и огляделся. Раненый топором Йенса корчился на боку, загребая песок ногами и одной рукой. Третий, тот, в бригантине, совсем щенок, стоял на четвереньках рядом со своим выбитым оружием. Вадим, упираясь ногой ему в спину, держал лезвие бастарда у его шеи. «С этим что?» — спросил он. Йенс подошел к своему раненому, выдернул топор, прикинул его на руке и быстро перерубил парню позвоночник у затылка. Объяснил: «Этот все равно умер бы, неудачно я попал». «Убери меч», — попросил я Вадима, подходя ближе. Тот забросил бастард в ножны, снял ногу. Мальчишка поднял голову. «Да, этот совсем зеленый». Лицо исковеркано ужасом, из ставших огромными глаз текли слезы, открытый рот вибрировал. «Вы кто такие?» Я ткнул мальчишку в бок, он содрогнулся, словно я ударил его дагой. «Да перестань реветь, мы тебя не убьем, вообще пальцем не тронем, даю слово. Кто вы такие, кто у вас старший?» Взгляд мальчишки приобрел некоторую осмысленность, он тяжело сглотнул и ответил по-французски. «Я понял. Старшим у нас Сашен, Саня Бубненков». Из руки Вадима выпал длинный нож, который он рассматривал.